7 секретов отменного здоровья. Первый секрет счастливой и долгой жизни состоит в достижении и сохранении должного веса. Определить оптимальный для вас вес поможет врач, а для более общего представления можете воспользоваться таблицами роста и веса. Лишний вес – самая главная проблема в области здоровья. Официально отмечено, что более 50 миллионов американцев страдают от ожирения. Это означает, что их вес превышает идеальный на 20%. Предлагаю вашему вниманию простую формулу. Ешьте меньше и увеличивайте физические нагрузки. Недавно я побывал в гостях у своего друга, сбросившего 30 фунтов, и поинтересовался его секретом. Широко улыбаясь, он ответил: «Мне принадлежит удивительное открытие. Я не набираю вес от того, что не ем». Сотни тысяч людей теряют вес и сохраняют идеальную форму. Вы тоже на это способны. Поставьте целью добиться идеального веса и каждый день работайте над осуществлением этой цели. Не позволяйте себе расслабляться раньше времени или отлынивать от работы. Достигнув идеального веса, работайте над тем, чтобы сохранять его на протяжении всей жизни. Второй секрет звучит так. Правильное питание. Изучив диету олимпийских чемпионов из 120 стран, исследователи пришли к выводу, что все изученные диеты имеют три общих сходства. Первое сходство. Питание спортсменов весьма разнообразно, поэтому они получают полный набор питательных веществ. Второе сходство. Они потребляют большое количество белка, содержащегося в постном мясе. Это нежирный белок, такой, например, как в рыбе, цыплятах, высококачественной свинине и говядине. Некоторые из спортсменов – вегетарианцы, употребляющие соевые продукты, но абсолютно все из них избегают жирной пищи. Третье сходство. Спортсмены много пьют. В день рекомендуется выпивать около 4 литров воды, поскольку она выводит токсины из организма и улучшает его работу. Ключ к оптимальной диете довольно прост. Ешьте больше овощей и фруктов, нежирного мяса, хлеб из муки грубого помола и хлеб из отрубей. Пейте больше воды, при этом избегайте употребления сахара, соли и мучных изделий. Третий секрет. Необходимая физическая нагрузка. В идеале вы должны заниматься и разминать каждый сустав в своем теле ежедневно, даже если успеваете потратить лишь несколько минут на растяжку и разогрев мышц по утрам. Вы должны тренироваться 3-5 раз в неделю по 30-60 минут. Отличной точкой фокуса в сфере здоровья будет заниматься каждую неделю от 200 до 300 минут. Выполнив упражнения, тщательно подсчитывайте минуты, чтобы убедиться в том, что достигли цели. Эти 200-300 минут вы можете посвятить ходьбе, катанию на велосипеде, бегу, плаванию или упражнениям на тренажерах. Беговая дорожка, велотренажер и другие. Многие оправдываются нехваткой времени. Однако исследования доказали, что чем выше и чаще ваши физические нагрузки, тем больший прилив энергии вы ощущаете. Чем больше вы тренируетесь, тем меньше сна вам требуется, тем быстрее вы соображаете и эффективнее выполняете любую работу. Затраты времени на регулярные тренировки окупаются повышенной работоспособностью и долголетием. Четвертый секрет состоит в правильном отдыхе и расслаблении. Ни для кого, конечно же, не новость, что большинство работающих людей спят слишком мало и каждый день вынуждены работать в условиях высокого нервного напряжения. Для нормальной жизнедеятельности вам необходимо 7-8 часов сна в сутки, а в периоды стрессов и переутомлений еще больше. Не лишайте себя полноценного сна. Каждую неделю берите хотя бы один полный выходной. В этот день вы не должны делать ничего, имеющего отношение к работе, а полностью расслабляться. Не читайте, не звоните по телефону, не работайте на компьютере и не пытайтесь доделывать срочные дела или решать рабочие проблемы. Вместо этого отправляйтесь на прогулку, посмотрите телевизор, сходите в кино или ресторан. Но в этот единственный выходной не выполняйте никакой работы. Как можно чаще, по крайней мере раз в месяц, берите мини-отпуск на 2-3 дня. Не берите с собой никакой работы, просто отдыхайте, спите, занимайтесь спортом и проводите побольше времени с близкими вам людьми. В дополнение к этому вы должны ежегодно брать 1-, 2- и 3-недельные отпуска, чтобы отдохнуть и набраться сил. Чем полноценнее отдых, тем более энергичным, продуктивным, работоспособным человеком вы вернетесь на работу. Больше отдыхая, больше успеваете. 5-й секрет здорового образа жизни – принимать витаминные добавки. Я занялся вопросом правильного питания, когда мне был 21 год, и с удивлением узнал, что большая часть продуктов не содержит достаточного количества витаминов, минералов и микроэлементов, необходимых организму. Некоторые заявляют, что все нужные питательные вещества можно получить при помощи сбалансированной диеты, но мнение специалистов таково. Чтобы получить оптимальное количество питательных веществ, нам необходимо поглощать 20 фунтов еды ежедневно. По вопросу питания и витаминных добавок проконсультируйтесь с врачом, но и сами займитесь проблемой. Познакомьтесь со специальной литературой. Принимайте сбалансированные витаминные и минеральные добавки. Иногда включение одного ингредиента – железа, селена или хрома – может оказать значительный эффект на ваше самочувствие. Сегодня доступны самые лучшие витаминные и минеральные комплексы, разработанные ведущими биохимиками и диетологами. Соберите информацию, выберите для себя наилучший вариант и начинайте принимать добавки, чтобы повысить уровень работоспособности. 6-й секрет кроется в отказе от курения, которое причиняет вашему организму наибольший вред и связано с 32 различными заболеваниями, начиная от рака носа, гортани, глотки, легких, пищевода и желудка до артериального склероза, порока сердца, сниженной функции мозга, остеопороза, гингивита, ухудшение состояния десен. Наконец, 7-й секрет. Уменьшение или прекращение потребления алкоголя, чрезмерное употребление которого порождает множество физических, психических и социальных проблем, семейные скандалы, аварии, цирроз печени, нарушение работы мозга и огромное количество прочих проблем со здоровьем. Древние греки говорили: «Умеренность во всем». Это замечательный совет, касающийся не только потребления алкоголя, но и всех составляющих вашего здорового образа жизни. Составьте график вашей ежедневной физической активности. Выберите определенные виды деятельности, которыми вы будете заниматься ежедневно с целью достижения и сохранения отменного здоровья и великолепного самочувствия. Запишите их, составьте график и план действий. Включите занятия своей физической формой в распорядок дня, как вы включаете встречу с важным клиентом. Поднимите укрепление здоровья в системе ценностей и целей на более высокие уровни. Отложите в сторону прочие дела и ненужные задания с тем, чтобы больше времени уделять заботам о собственном здоровье. Это одна из тех областей, в которой ничего нельзя откладывать и на которую нельзя махнуть рукой. Предпринимайте конкретные действия по поддержанию здоровья. Какое обязательство вы возьмете на себя сегодня, чтобы начать продвижение к великолепному самочувствию и отменному здоровью? Что бы вы ни выбрали, начните прямо сейчас. Начните игру, запустите программу здорового образа жизни и безупречной физической формы.